Мистическая трилогия. Таежный мираж. Книга первая. Черное озеро. Автор Ульянов Юрий Александрович. Предисловие. Порой бывают такие моменты в жизни, когда нам кажется, что то, что произошло с нами совсем недавно, когда-то давно с нами уже случалось. Причем было это в этой жизни или в прошлой, мы не уверены, лишь подсознательно чувствуя, что это все-таки было. Правда, разум, сопротивляясь чувствам и подсознательной памяти, упорно твердит: этого не может быть. Не может быть, потому что не может быть в принципе. Ведь жизнь одна, и каждый шаг, сделанный нами в этой жизни, он неповторим и индивидуален, отражаясь в простой поговорке: дважды в одну реку не войти. А уж тем более не войти дважды в реку жизни, где ход событий предначертан нам временем, и где судьба всего лишь проводник, который ведет нас в пространственный тупик под названием неизбежность. И есть истина, она в печали, что может вас свести с ума. И есть время, мудрость и познание, а веков холодных седина. И есть надежда, дар бесценный, судьбы утраченная нежность, любовь, величие страстей. Но всех сильнее неизбежность. Ульянов Юрий Александрович. Но так ли это? Может, все же наша нынешняя жизнь – это всего лишь измененная проекция прошлой, прожитой нами не так, как стоило бы ее прожить? Вот генетическая память и будоражит в нас прежние переживания, подсказывая нам о наших ошибках былого. Судьба постоянно предупреждает о предстоящих событиях, оставляя нам определенные знаки в виде всевозможных подсказок, как бы направляя наши действия в нужное русло. Ведь даже линии жизни, отображенные на наших ладонях, могут меняться в зависимости от выбранного нами пути. А раз так, значит, путей несколько. Мы просто не всегда замечаем по ходу движения жизни тех подсказок, которые нам оставляет судьба. И потому не всегда делаем правильный выбор в решении тех или иных моментах бытия. Поверьте голосу своего сердца. Выбор есть всегда. Заметьте, очень часто в обиходе каждодневных событий и мимолетной суеты мы непроизвольно повторяем слова: наша жизнь, в этой жизни. При этом мы даже не задумываемся о том, что говорим, как будто есть другая жизнь или есть жизнь не наша. И это не случайный вопрос. Он сидит где-то в подсознании, ибо в этом отраженном мире мы всего лишь гости, о чем нам и подсказывает инстинктивное восприятие действительности в контексте неосознанного понимания существования другого мира, так называемого зазеркалья. Вы не задумывались, что подобное восприятие не возникает у человека просто так, на голом месте? Значит, сознание все же хранит какую-то тайну о других мирах, а мы просто эту тайну позабыли. Кстати, наши предки знали об этом другом мире гораздо больше, чем могут нам рассказать современные ученые и философы. Очередной вопрос. Почему? Почему кажущаяся случайность определенных событий на самом деле является закономерностью неизбежности случая, где каждый последующий шаг сплетает из лоскутных нитей нашей жизни прочный ковер судьбы? При этом из нашей памяти иногда всплывают обрывки прошлых жизней, ведь память наших предков переходит по цепочке рода, меняя лишь внешние раздражители, оставаясь в нас правдой веков, пережитых нашими пращурами. И есть в жизни определенные вещи, когда не нужно что-то объяснять или доказывать, когда это сидит где-то внутри, говоря нам: это и есть правда жизни. И человек, если он, конечно, для этого созрел, начинает жить так, как ему подсказывает голос прави, наша совесть. Конечно, не всем дано обрести это просветление Духа Света. Не всем дано понять, что мир вокруг нас многогранен и многомерен. Большинство, устав от жизни уже задолго до того, как ее прожить, тонут в суетном болоте быта, считая призрачные блага цивилизации истинным бытием. Но душа, наша душа почему-то противится этому состоянию, стараясь вырваться из тела на волю. Это значит лишь одно. Там, на воле, за пределом нашего познания и тела, есть нечто, что более значимо, чем просто есть, пить и прожигать жизнь, чему стоило бы уделять больше значения. У многих из нас, да почти у всех, блокировано внутреннее осознание своего превосходства над судьбой и неизбежностью. Мы наивно верим и в то, и в другое, по привычке полагаясь почти всегда лишь на удачу и случай, забыв о своих внутренних сверхвозможностях, которые скрыты в огромной энергии нашего духа. При этом на всякий случай, помолившись и иконе в храме, и дереву в дубраве, мы язычники с душой Христа, вечно жаждущие вольного простора. Воля, дух, душа. Именно эти во многом непонятные словосочетания питают нас энергией жизни, восполняя утраченное телом адекватное восприятие тонкого мира в общении с себе подобными, ибо мы перестали мыслить и общаться образами. Но как только человек переходит грань круга своего общения, наступает момент истины. Кто ты? В зеркальном отражении своего «я» нет смысла выглядеть кем-то или казаться быть лучше. Наедине с самим собой ты есть то, что ты есть. Где хочется быть, а не казаться. Большинство людей даже не задумываются об этом. Для них это блажь, стоящая за пределом их восприятия. Они просто еще не доросли до осознания величия своей души и ощущения себя в ней. Но если ты хоть раз стоял на краю черты и пытался, набравшись смелости, заглянуть внутрь себя, а точнее говоря, за грань бытия, то уже не сможешь жить дальше так, как жил ранее, или как все. Алмазы мысли тонкой грани из вечности приходят с нами, и лишь шлифуя их в пути, мы стоимость определяем сами. Все в этой жизни лишь мираж, шаги судьбы к предначертанию. Не дай вам Бог прожить ее какой-нибудь безликой гранью. Ульянов Юрий Александрович.